Глава 13. Стена. Я действительно ничего не понимала ни в амулетах, ни в порталах, ни в магических манипуляциях, необходимых для их восстановления. Но у меня было тайное оружие — ментальная магия. И еще способность видеть магические узоры заклинаний, любые, замаскированные, зашифрованные и скрытые завесой отвода глаз. И еще привычка к систематизации знаний, вдолбленные в универе. Потому мне не было нужды разбираться в магических тонкостях. Я рассчитывала просто наблюдать работу магов, фиксировать изменения в узорах, если они будут. Если предатель приложит руку к ремонту амулетов или портала, наверняка его работа будет отличаться от остальных. И, не зная о моих способностях, он не будет таиться. Это был хороший шанс вычислить негодяя. Но мы едва успели дойти до портальной башни, Гринт вдруг дернулся, зашипел и схватился замочку уха, украшенную чейром. И замер, хмурясь и кусая губы. Выслушав невидимого собеседника, рыцарь попробовал откланяться. «Прошу прощения, миледи, вас проводят к порталу, а мне необходимо спуститься на нижний ярус. Демоны нынче чересчур активны». «Не тут-то было». «Я с вами», — заявила я. «Невозможно». «Почему?» «Там опасно. Я не могу рисковать вашей жизнью или разумом». «Сэр Гринт, сколько веков Арияр Дерт успешно обороняется от атак? Отчего вы решили, что именно сегодня демонам удастся прорвать оборону?» Вояка смутился на миг, но непреклонно отказал. «Тем не менее, миледи, одна из предыдущих невест получила ментальный удар именно на такой, с позволения сказать, прогулке. А ведь в тот миг было затишье, поэтому милорд уступил ее любопытству». «Я приказываю, командующий», — выложила я последний козырь. Он мученически, душераздирающе вздохнул. «Милорд меня убьет». «Не переживайте. Он в любом случае вас убьет, если узнает подробности гибели Лин Игви», — усмехнулась я. «Проворонить демона, сидевшего 3 года в самом Арияр-Дерте, это уметь надо». «Победа!» Рыцарь молча развернулся и, впечатывая шаг в камень плит, двинулся к неприметной серой дверце в конце коридора, снял магическую печать, распахнул ее и посторонился, пропуская меня вперед. За дверцей оказалась круглая площадка, испещренная символами. Я не заметила, последовал Гринт за мной или нет, стоило ступить внутрь каменного круга, он беззвучно ухнул вниз, как в пропасть. Дыхание перехватило, а в теле появилось ощущение невесомости. Хорошо, что я в прошлой жизни привыкла к лифтам, удалось сдержать вскрик. Вот только площадка не соприкасалась со стенами, между ними виднелся зазор в локоть. Может быть, она устроена как поршень в шприце? Боже, о чем я думаю? «Потрясающее самообладание», — прокомментировал за спиной хриплый голос Гринда. Я резко развернулась. Командир гарнизона возвышался в шаге от меня и держал руку на эфесе меча. «Вы и в этом изменились, миледи. Раньше вы визжали каждый раз, когда приходилось пользоваться летающей платформой». «Жаль, что потеря памяти — только мое счастье. Иногда хочется чуть убавить воспоминаний и у других», — криво усмехнулась я. «И часто я услаждала ваш слух визгом?» «При каждом визите. Ваш отец потакал всем вашим капризам, а вы рвались испытать свои таланты темного мага. С одной стороны, мне, как боевому магу, даже жаль, что вы потеряли дар. Здесь бы он пригодился. Потому и спускались вам с рук ваши преступления, что вы были маленьким злым гением Риртона. Даже королева закрывала глаза на ваши кровавые шалости. Но, с другой стороны, я рад, что небеса наказали вас». Платформа остановилась уже минуту как, но бритоголовый рыцарь не торопился открывать появившуюся дверь, покрытую серебряными пластинами. Мне стало неуютно под его пристальным взглядом. «Вы злопамятный, сэр Гринт». «И мстителен», — кивнул он. «Вы собираетесь мстить мне? Невесте вашего милорда? Что я вам сделала? Лично вам?» «Мне есть за что ненавидеть вас. Вам тогда еще не исполнилось и 15 лет, миледи, но у некоторых преступлений нет оправданий. Вы помогли убить моего нерожденного сына». Его пальцы сжались до белизны на рукояти меча. «Вы помогли моей жене избавиться от ребенка и забрали плод для своих чудовищных экспериментов. Жаль, что ваша память теперь чиста, и вы не помните своих злодеяний, леди Барнс. Может быть, вы изменились настолько, что совесть и боль проникли и в ваше сердце, если оно у вас появилось». Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Да сколько же можно расплачиваться за чужие грехи? Может, Терина виновата даже в том, что жена Гринда сбежала с графским секретарем? «Мне нечего сказать вам, сэр Гринт», — Теперь меня можно обвинить в чем угодно, ведь я сама-то не смогу ничего опровергнуть. Напомню только, что мой брак с графом Арияром благословили не только темные небеса, но и светлые. А значит, мои страдания и мои потери искупили прежние преступления. Хотя бы частично. Но небеса не так злопамятны, как люди. И отвернулась. Гринд при всех его тараканах не из тех, кто способен ударить в спину, иначе Дейтар давно бы от него избавился. Но ведь держит еще и закрывает глаза на промахи, как королева закрывала глаза на шалости своей куклы Терины. Нет, Гринда я не могу подозревать в предательстве. Это было бы слишком унизительно для ворона, а мой жених далеко не глупец. Рыцарь обошел меня, коснулся раскрытой ладонью серебряной пластины на двери, и тяжелая створка открылась. «Разве серебро не слишком мягкий металл?» — сменила я тяжелую тему. «Это облицовка, внутри сплошной стальной щит. Считается, что демон не сможет дотронуться до серебра». «А с двух сторон зачем?» Я шагнула в темный коридор и ощупала дверь с другой стороны. Стоило пошевелиться, как коридор вспыхнул магическими огнями. «Неплохо, у них продуманы датчики движения. Жаль, не везде. В моих покоях такого нет». «Предосторожность на тот случай, если произойдет перерождение ворона в демона Хаора», — пояснил Гринд. «Он не сможет открыть проходы и воссоединиться с ордами Нижнего мира». «То есть вы не только командир гарнизона, но и тюремщик? Дейтар не может вас разжаловать и уволить по своему желанию? Прямое подчинение королю, как я могла забыть?» Гринд потер массивную шею, усмехнулся. «Так-то оно так, миледи. Вернее, было бы так в любой другой крепости, кроме Арьер-Дерте. Тут иные порядки. И даже король мне указ только после ворона. Я давал его сиятельству Дейтару Арьеру клятву верности перед сердцем Лаури Эрля, оком истины, и буду верен моему господину до последней капли крови и магии. А вот демону Хаору я клятв не давал. Прошу, миледи». За разговором мы прошли по короткому и широкому коридору и уперлись в тупик, но Гринд нажал на круглый серебряный амулет, вмурованный в стену, и стена развеялась, открыв еще один короткий коридор. «Такие отрезки сделаны, чтобы не могла пройти армия атакующих?» — догадалась я. «Да, здесь для чужаков еще и ловушки имеются». «Но если нам понадобится перебросить для обороны внушительный отряд, магам придется переходить по одному, чтобы их перебили?» «Мы можем передвигаться по длинному пути и крупными отрядами в случае военной необходимости, но обычно это не требуется. У магов и воинов крепости есть индивидуальные порталы для быстрой переброски. Кроме того, у нас армия необычная, ей не требуются наши переходы. Вы об этом забыли? Но вы увидите, миледи». Бесконечные перебежки совершенно дезориентировали меня в пространстве и времени. Я уже не понимала, куда мы движемся, может, просто ходим по кругу. Зато я заметила, что Гринд почти перестал обращать на меня внимание и постоянно касался Чейра в ухе, мысленно переговаривался с кем-то. Решил меня провести во всех смыслах этого слова? Показать будущей капризной хозяйке, кто тут, в подземельях, главный, низко воспользовавшись слухами о потере мною памяти? «Сэр-рыцарь!» Я остановилась в одном из коридоров. «Хватит водить меня по кругу. Вон те две крестообразные царапины мне уже попадались. Открывайте портал и ведите меня в ваш командный пункт. Немедленно. И будьте уверены, мой Таир узнает, как вы манкировали моим прямым приказом». Кончики ушей Гринда слегка покраснели. Он поджал губы и процедил. «Уверен, леди Барнс, он будет мне благодарен. Для вас я сейчас Таине Арияр. Запомните». Бритоголовый поморщился, но слегка склонил голову, признавая мое главенство, и пробормотал: «Непременно запомню». Я проигнорировала неприкрытую угрозу в его голосе. Надоело. Все равно решила для себя, что Дейтару не отвертеться от объяснений, почему он так плохо проинструктировал своих подчиненных. «Портал, командующий». «Извольте. Но только потому, что основная атака уже отбита, миледи. Так, мелочь добиваем». Усмехнулся этот неисправимый солдафон и, наконец, задействовал портальный амулет на массивном браслете. А ведь мог бы сделать это полчаса назад. В воздухе появился фиолетово-черный дымок. Замедленно, словно и магия тоже оттягивала момент, сформировались рваные полупрозрачные контуры портала. Внутри набухала тьма, бликовавшая, как вороново крыло. По краям арки пополз столь мелкий и замысловатый перламутровый орнамент, что даже моя фотографическая память отказалась запечатлеть эти бесовские завитушки. Этот портал сильно отличался от виденных мной прежде, и я на миг засомневалась, стоит ли совать туда мою бедовую голову. «Следуйте за мной, Тейне Арьер». Командующий подал мне руку и шагнул к дыре, наполненной мраком. Я коснулась его кожаной перчатки двумя пальцами, но Грин так крепко их сжал, что чуть не раздавил чурбан с клещами. На миг в лицо плеснули черные крылья, ослепив, овеяв пронизывающим ледяным ветром и тут же обдав огненным жаром. Это тоже отличалось от ощущений в других порталах и напоминало провалы в Нижний мир. А когда распахнула глаза, я ахнула при виде открывшейся панорамы. В багрец и золото одетые... Нет, не леса, а облака. Простиравшиеся далеко внизу сплошной пеленой облака. Бесконечное багряно-золотое море до края горизонта, словно мы летели в закат на сверхзвуковом лайнере. Даже голова закружилась. Но мы не летели, а стояли в бойнице между огромными и сине-черными зубцами исполинской стены. Толщина ее была 6 метров, а в высоту невозможно представить. От падения в бездну нас защищал низкий каменный простенок шириной с 0.5 метра и высотой по пояс, предназначенный для укрытия стрелков, и причудливо украшенные железные перила на уровне груди, чтобы людей случайно не опрокинуло ветром. А ветер дул ураганный, со спины, и я, вцепившись в завиток перил, порадовалась предусмотрительности Гринда, крепко сжавшего мои пальцы. «Беру назад слова о чурбане». «Держитесь крепче, миледи», — прокричал рыцарь, — «и наденьте капюшон». Я попыталась, но ветер тут же срывал ткань шелкового плаща и вконец растрепал мне волосы. Вдруг что-то сверкнуло, громыхнуло, и ветер мгновенно стих. Тишина нахлынула такая, что, казалось, уши заткнуло ватой. «Ветер был магический?» — спросила я, лишь бы убедиться, что не лишилась слуха. Мой голос прозвучал звонко и испуганно. «Так точно. И облака — это иллюзия, маскировочная пелена. Похоже, я ошибся. Будет вторая волна». «Как могло получиться, что мы спускались вниз, а оказались здесь на такой высоте?» Словно на сумасшедших картинах Эшера. «Вы забыли, что Ариардерт находится в нескольких мирах, миледи, и для каждого мира он выглядит иначе». «Сэр Гринд!» — крикнули позади. Я так резко оглянулась, что в волосах расстегнулась заколка и, сверкнув алмазом, канула в пропасть. «Ширт!» — выругался Гринд. Он метнулся к бортику, сорвал с руки перчатку и, протянув ладонь, как нищий на паперти, призывно пошевелил пальцами, что-то бормоча себе под нос. «Сэр Кенс, а именно он, — окликнул командующего, — укоризненно покачал головой в черном шлеме. «Эх, миледи, считайте, что вы подарили демонам ключ. Если ваша вещица попадет в их лапы, будет худо». «А ничего, что ветер вырвал у меня чуть ли не половину волос?» — проворчала я, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Пару волосков они могут и не найти, их далеко унесет, а вашу заколку мигом найдут. От нее за версту разит магией ворона». Я не успела ничего спросить, сэр Гринд снова выругался и обернулся на нас, как разъяренный бык. «Ширт, не успел. Перехватили уже отродье мрака. И так шустро перехватили, словно караулили. Вы специально это сделали, миледи?» — рявкнул этот сумасшедший. «Вы для этого и рвались сюда? Установить с ними новую связь взамен той, что перенастроила Лин?» «Псих. Здесь все психи. Не знаю, как я сама не взорвалась от ярости. Сжала кулаки и прошипела. «Возьмите себя в руки, командующий. Я уже не темный маг. Зачем мне демоны? Я не самоубийца». Неизвестно, до чего додумался бы этот ушибленный, но вдруг волшебная багрово-золотая переливающаяся пелена облаков дрогнула, шевельнулась, словно шкура огромного животного, и развеялась. И я снова ахнула, забыв обо всем. Над нашими головами светилось золотистое небо, но свет невидимого солнца не достигал раскинувшейся под гигантской стеной долины, и казалось, что под крепостью, венчавшей скалу, расстелили вселенную. Представьте лазуритовые и чароитовые поля с причудливыми звездными россыпями, с узорами светящихся аметистовых прожилок и бирюзовых туманностей. Цвета перетекали друг в друга, завораживали. Нестерпимо захотелось раскинуть руки и шагнуть со стены, окунуться в волшебную бесконечность. Кенс не успел бы меня удержать, а вот командир гарнизона своей железной хваткой. Очнулась я от тряски. Грин держал меня за плечи и совершенно бесцеремонно встряхивал, как тряпичную куклу, одновременно успевая и повторять как мантру трехсложные заклинания и переругиваться с подчиненным. «Ши-ирк-хар-рум! Да, Кенс, вот теперь убедился! Ши-ирк-хар-рум!» «Миледи не виновата, Гринд! Не ори на командира! Ши-ирк!» «В чем вы еще меня обвиняете?» Удалось выговорить и не прикусить язык. «И отпустите уже меня!» Рыцарь прислонил меня к стенке и убрал лапы, и даже извинился. «Простите, миледи, я заподозрил вас в сговоре с демонами, но теперь вижу, что ошибся». «И что вас убедило?» Я заплела растрепанные волосы в небрежную косу и накинула капюшон. «Будь вы с ними в сговоре, они дали бы вам защиту перед прелестью». Он указал на просвет за его плечом. «Прелестью? Так мы называем магию их мира. Не их самих, а именно мира. Он так прекрасен с виду, что неопытные души легко соблазняются этой невыносимой красотой». «Невыносимая красота. Как точно. Перед моим лицом возник серебряный рог с прозрачной жидкостью. Выпейте», — надиво заботливо предложил Гринд. «Это лучшее средство. Непременно 2 глотка». Я отпила и тут же закашлялась. Горло обожгло чудовищной крепостью чистого спирта, но голова мгновенно прояснилась. «Еще глоток», — скомандовал рыцарь и влил силком, надавив на нижнюю челюсть. И я даже гневаться не стала, поняв, что 2-й глоток был целительным, и от жжения не осталось ни следа. «Спасибо», — поблагодарила я. «Но как вы сами справляетесь с прелестью, если не в сговоре с демонами?» «Мы тут все под присягой, госпожа. И приносили мы ее перед сердцем Лаури Эрля, оком истины. Вы еще не прошли эту церемонию, поэтому даже защиты кольца его сиятельства оказалось недостаточно». «Вроде бы все логично, но не сходится». «Но ведь я здесь бывала в прошлом, сэр Гринд. Что защищало меня тогда?» «Вы всегда были здесь в сопровождении графа Арияра и вашего отца. Личная магия ворона — гарантия безопасности. Увы, это качество крови, и в кольцо ее не влить. Только в момент присяги вы можете получить достаточную защиту». «А остальные невесты тоже не доживали до этого момента?» «Не успевали. Это самый последний этап». И тут до меня дошло. Я прищурилась. «То есть, сэр Гринд, вы поддались моим капризам только потому, что задумали испытание? Хотели посмотреть, как я отреагирую на магию прелести?» Этот бритый жук смущенно отвел глаза. «Я сомневался, миледи. Если бы не ваша настойчивость, я бы не решился. Желаете вернуться?» «Нет, желаю посмотреть на демонов». «Тогда вам придется пережить еще 2 глотка эликсира. Это приглушит воздействие ментальной магии демонов, и вы сможете полчаса посмотреть на прелесть без последствий для вашей души». Он сказал «ментальной магии»? «Ну, конечно. Как я сама сразу не сообразила. Даже в земных мифологиях демоны соблазняют именно разум человеческий, то есть ментальный план, их поле, где они особенно сильны. А я даже про щит забыла. А ведь мой наставник Нейсон настоятельно требовал, чтобы привычка держать щит стала для меня столь же необходимой, как привычка надевать платье, выходя на люди. Особенно во дворце и в Ирьярдерте. Для меня эти 2 точки мира особенно опасны. Но могу ли я именно здесь, на самой границе миров, демонстрировать свои способности? Могут ли демоны засечь мою магию? Как же мне не хватает магистра Нейсона или дедушки Энхима, а особенно Ворона. Кто бы мог подумать, что я могу так соскучиться по его насмешливым серым глазам? Зажмурившись, я отпила 2 глотка убойного эликсира. Огненно-ледяное торнадо скользнуло в горло, снова выжгло и выстудило тело, вышибло дух и прочистило мозги. А когда я открыла глаза, мир потерял половину красок, как если бы я надела солнечные очки. Волшебные пейзажи, простиравшиеся внизу, уже казались потоками фиолетовой грязи и островками чахлой синей травы. Причудливые узоры с россыпями звезд оказались безлистными и кривыми деревьями, чьи хаотично изломанные голые ветки гнулись под тяжестью каких-то странных черных узлов, похожих на гнезда, а на концах были украшены гроздьями мелких серых плодов, разлетавшихся пылью при дуновении ветра. Внезапно один из черных узлов развязался, взмахнул крыльями и взлетел. Иллюзия окончательно спала, и я увидела, что деревья усыпаны большими, нахохлившимися птицами. Очень большими птицами с хищными клювами. Воронами. Взлетевший ворон пронесся черной стрелой вдоль стены, правда, на значительном от нее расстоянии, словно не решаясь преодолеть невидимую черту, развернулся и понесся в обратную сторону. Тишина стояла мертвая, и оттого его полет казался каким-то зловещим. «Разлетался тут», — проворчал Кенс и вскинул руку, готовясь швырнуть заклинание. «Не смей, выдашь наше местоположение», — остановил его Гринд. «Быстрее, уходим, миледи». Он попытался взять меня за локоть, но я увернулась и отступила к самому бортику. «Почему?» «Сейчас они атакуют. Я должен не вас развлекать, а быть на командном пункте». «Ну так идемте на командный пункт». «Нельзя, ваше сиятельство. Прошу вас вернуться в замок». «Нет». Я для надежности схватилась за прут решетки. Не знаю, что на меня нашло, может, опять какая-то демонская магия, но уйти я не могла. Неизвестно, сколько бы мы припирались, но в это время на стороне противника что-то жахнуло и разлилось мертвенное, зеленоватое, как болотные огоньки, сияние, накрывшее куполом огромный круг. Вороны, сидевшие на деревьях, заинтересованно повернули головы, но с места не снялись. Даже тот, который устроил смотр наших стен, вернулся на ветку. Снова жахнуло. Земля в круге треснула, разошлась, и из дыры тяжело поднялась стая воронов и крылатых демонов с рогами и хвостами. Все они отличались повышенной костлявостью. Перья и плоть опадали на лету, и в прорехах кости светились тем же болотным светом. А следом из дыры повалила черная волна бескрылых странных существ и хлынула в нашу сторону. С высоты они казались мелкими козявками. «Это трупы?» — ужаснулась я. «Да, я вынужден вас оставить, графиня», — тревожно и отрывисто сказал командующий. «Кенс, головой отвечаешь за миледи. Ни шагу отсюда, я пришлю дополнительную охрану». С этими словами рыцарь задействовал личный портал, замаскированный так, что я даже портальной арки не увидела. Гринд просто исчез, растаял, как тень. Как завороженная, я смотрела вниз на поле боя. «С дальнозорким кристаллом вам будет удобнее, миледи». Кенс протянул мне увеличительное стекло. Стоило поднести его к глазам, как картинка приблизилась так, словно я сидела на одном из деревьев, окружавших поле битвы. «Вовремя». Со стороны крепости мелькнула точно такая же болотная вспышка, и навстречу мертвой армии демонов откуда-то снизу хлынула армия человеческих скелетов и трупов разной степени сохранности. И над ними точно так же велись мертвые, когда-то черные птицы, схватившиеся с пришлыми птицами в жуткой схватке. Это был бой мертвецов. Но настоящий ужас охватил меня, когда среди армии Арьярдерта я увидела застывшие зеленые глаза и взлохмаченные, но хорошо знакомые белокурые локоны Лин Игви. Она шла среди скелетов деревянным шагом, но остановилась на пригорке и вытянула вперед и вверх белую руку с алым лаком на ногтях. С ее пальца сорвалась черная молния и ударила в ворона, пытавшегося ее атаковать. «Лин», — прошептала я. Мертвая словно услышала. Повернула голову, и болотный огонек ее глаз вспыхнул ярче. Озноб куснул мою шею и пробежал вниз по позвоночнику ледяными пальцами. «Нельзя их звать прежним именем, миледи, особенно во время боя». Кенс оттеснил меня плечом от перил и протянул вперед руки. Пальцы его непрерывно шевелились, как у паука, ткущего липкую ловушку. Может произойти переориентировка цели, если зовущий причастен к гибели лича или был свидетелем смерти. Я поставлю отвращающее заклинание. «Лича?» Перед глазами вспыхнули картинки из книжки Террины Барнс. «Но это же высшая нежить». «Да, и что? Мы же тут почти все некроманты. Если умирает маг, его дух продолжает служить делу мира». Кенс коснулся Чейра в ухе, а его плоть — делу войны. У нашего войска должны быть сотники и тысячники. Ими и становятся бывшие темные маги, а Ли была хоть и глупой, но очень сильной. Но они же мертвецы. Конечно. Было бы расточительством воевать с демонами живой силой. Тем более и они воюют с нами с помощью трупов. Сами-то демоняки вон сидят на деревьях и наблюдают, лап не пачкают, как и мы. Тогда чем вы отличаетесь от них? Многим, госпожа. — серьезно ответил рыцарь, но без подробностей. «Но пока хватает того отличия, что это не мы атакуем их крепости, а они нашу. На самом деле настоящая схватка невидимая между живыми магами. Кто у кого больше мертвых орудий из боя выведет или перехватит управление. Больше ничего интересного тут не будет. Покрошим друг друга и разойдемся до следующей атаки». А какой в этом смысл? Ну, во-первых, не расслабляемся, постоянно в тонусе. Во-вторых, тактические победы укрепляют дух армии. Если нам повезет захватить живого или мертвого высшего демона, мы укрепим нашу оборону. А если они захватят у нас кого-нибудь важного? Если демоны захватят нашего лича, они усилятся. Чем больше у них личей, тем ближе вероятность прорыва. Но это бесконечная и бессмысленная война. Так и есть, миледи. Настоящая война не там, она тут. И молодой рыцарь жестом гладиатора прижал кулак сначала к сердцу, потом ко лбу. Я не успела выяснить, что имел в виду Кенс. Пространство позади него сгустилось полупрозрачным червяком в человеческий рост и заговорило. «Савадх, сэр Кенс, охрана для миледи». Что-то они не спешили. «Мы уж заждались», — проворчал Кенс и взмахнул рукой снизу вверх, словно невидимым ножом пропорол червяка. «Входите, так и быть». Червяк распался на две части, которые тут же разошлись в стороны и образовали арку. В нее ступили двое. Молодой веснушчатый парень в шлеме и черном плаще мага, накинутом поверх доспехов с некроманской бляшкой в виде черепа, и мой седовласый наставник. «Нейсон!» — обрадовалась я и тут же поправилась. «Магистр Нейсон, рад вас видеть! Вы пришли вместе с Дейтаром?» «Нет, тайный арьер», — помрачнел маг. «О нем я бы и хотел поговорить с вами». Я посмотрела за решетку на поле боя. Ничего нового. Одни мертвецы вяло отмахивались от других мертвецов. Обе армии уже значительно поредели, и теперь было видно, что основной бой шел вокруг отряда под руководством свеженького лича Лин. Демоны прорывались к ней явно с целью захватить. Надеюсь, Гринт не допустит такой потери. Нейсон тоже с интересом присматривался к происходящему, хотя без увеличительного кристалла он вряд ли что сможет разглядеть, но почему-то захотелось увести его подальше, как постороннего. Пусть он и друг Дейтара, но слишком уж близок магистр к королю. А король тоже называл себя другом ворона. И не зря же Гринт сразу избавился от менталиста, отправив его ко мне подальше от командного пункта. «Сэр Кенс, сопроводите меня и магистра Нейсона в замок», — распорядилась я и посмотрела на его соратника. «А вы, сэр...» «Мое имя Бенир». Маг почему-то покраснел, как маков цвет, и стало видно, что он совсем мальчишка. «А вы, сэр Бенир, можете возвращаться к командующему. У меня надежная охрана, а ваши способности некроманта могут тут еще пригодиться. Хотя, я вижу, атака уже отбита». «Слушаюсь, Тейне», — поклонился некромант.